Он заставлял ее таскать воду из ручья и собирать дрова. Огонь ему был нужен не для тепла, ему просто нравилось все жареное, когда ей уже и не следовало поднимать тяжести. Он никак не мог взять в толк, почему они не могут поочередно или вместе побарабанить всласть по ее округлившемуся животу. Несколько месяцев она приучала его не мочиться в местах, отведенных для приема пищи и сна. А в ночи полнолуния тануки со всей округи собирались у пещеры поплясать и побарабанить. И когда она, притомившись, отправлялась спать, то не могла с уверенностью сказать, кто приходил ее трахать, ее тануки или пришлые тануки, или целая толпа тануки. На физиологическом уровне это значения не имело, поскольку оргазмы сыпались с той же частотой и интенсивностью, но на эмоциональном эти же эмоции руководили ею, когда она донимала тануки просьбами устроить хоть какую-нибудь брачную церемонию. Называл же он ее своей женой. Но не то чтобы возражал он против свадьбы, просто не знал, как это устроить. В конце концов он попросил совета у Лиса. Кацуне счел идею женитьбы тануки на женщине нелепой и бессмысленной. Но именно поэтому она ему и понравилась. Это должно было, по крайней мере, вызвать гнев как людей, так и богов. И Кицуне, известному борцу за улучшение человеческой природы, а к тому же главному посланцу богов на земле, было отлично известно, какие существенные преимущества и тайное удовольствие можно извлечь из нарушения табу. Брачная церемония, предложенная Лисом, оказалось синтоистским обрядом, знакомым Михо с детства. Он называется «Сан-Сан-Кудо» — трижды три — девять раз. Присутствующие рассаживаются кружком, и синтоистский священник разливает теплое саке. Чашка с саке трижды проходит по кругу, и каждый, получивший ее, делает по три глотка за раз. Когда последний из участников церемонии делает девятый глоток, бонзай, священник объявляет пару мужем и женой. Кицуне вызвался исполнить роль священника. На таких условиях тануки, надо ли говорить, охотно согласился стать женихом. Думается, излишне упоминать, что ни священник, ни жених не удовольствовались девяти глотками саке. Чаша не переставала ходить по кругу снова, снова и снова. В конце концов, Михо решила, что она сочеталась с браком не менее 12 раз, и что до барсука и лиса, то их союз получился столь неразрывным, что никакой суд, трудись он денно и ночно в течение года, не смог бы их развести. Дитя явилось под дуновение летнего ветерка. Михо по-животному присела на корточки под бамбуковой циновкой и выродила его без особых мучений. Как она описывала это позже, у нее часа два тянуло низ живота, после чего из утробы вывалилось нечто вроде комка сливового джема. Стало скользко, мокро и щекотно, словно головастик выскочила из соломинки для коктейля. Родилась девочка, и она была само совершенство. Ну да, именно, само совершенство. У нее был материнский, слегка кривоватый нос, однако он никоим образом не напоминал рыльце. И уши ее не тянулись к полярной звезде. Она была замечательно лысой с головы до кончиков крошечных пальцев. Десны ее были лишены и намека на зубы, как гуманный капкан. О размере мошонки вопроса не вставало. Собственно говоря, единственной внешней чертой, унаследованной ею от отца, была глуповатая, однако завораживающая усмешка, дразнящая улыбка тануки.